Сэр Лоренс стоял у буфета и извлекал из бутылки раскрошившуюся пробку. «Лафит 65-го года. Никак не угадаешь, каков он окажется. Открывайте осторожнее, Блор. Как ты думаешь, Адриан, подогреть его или не стоит?» «Лучше нет, если оно такое старое». «Пожалуй». Ужин начался в молчании. Адриан думал о Динни, Динни о Клер, а сэр Лоренс о вине. «Французское искусство», — сказала леди Монт. «Ах, да», — подхватил сэр Лоренс. «Ты мне напомнила, Эм. Будут выставлены некоторые картины, принадлежавшие старику Форсайту. Ведь он умер, спасая их, и это нужно сделать в память о нем». Динни подняла глаза. «Отец Флёр? Хороший был человек, дядя». «Хороший?» — повторил сэр Лоренс. «Пожалуй, не то. Прямой — да. Осторожный — да. Слишком осторожный по теперешним временам. Когда начался пожар, его ударило по голове картиной. Бедняга. Впрочем, во французском искусстве он кое-что понимал. Эта выставка очень бы его порадовала. Ни одна вещь на ней не может сравниться с рождением Венеры», — заявил Адриан. Динни бросила на него довольный взгляд. «Божественная вещь», — сказала она. Сэр Лоренс поднял одну бровь. «Я не раз пытался понять, отчего народы становятся все прозаичнее. Сравните старых итальянцев и современных». «Разве поэзия не особенное кипение крови, дядя? Разве она не юность или, по крайней мере, не восторженность?» «Итальянцы никогда не были молодыми, а восторженности в них и сейчас хоть отбавляй. Мы путешествовали прошлой весной по Италии, и ты бы видела, как они хлопотали из-за наших паспортов». «Трогательно», — согласилась леди Монт. «Весь вопрос в способах выражения. В XIV веке средствами выражения для итальянцев были кинжалы и стихи. В XV и XVI — яд, скульптура и живопись. В XVII — музыка. В XVIII — интриги. В XIX — восстание. А в XX — их поэтичность выражает себя в радио и в законах». «Это было так утомительно», — пробормотала леди Монт. «Эти законы, которых ты не в состоянии прочесть». «Тебе повезло, мой друг, я их читал». «У итальянцев есть одна особенность», — продолжал Адриан. «Век за веком они в той или иной области дают великих людей. Я не знаю, Лоренс, что здесь влияет. Климат, кровь или, может быть, пейзаж?» Сэр Лоренс пожал плечами. «Как тебе нравится кларет? Понюхай, Динни. 60 лет тому назад вас еще не было на свете, а мы с Адрианом пешком под стол ходили. Это почти совершенство». Адриан отхлебнул из своего стакана и кивнул. «Превосходное вино». «А ты что скажешь, Динни?» «Я уверена, что оно великолепно. Но ничего в этом не смыслю. Старик Форсайт оценил бы его. У него был замечательный херес. Чувствуешь букет, Эм?» Леди Монт, держа стакан в руке, оперлась локтем на стол и слегка раздула ноздри. «Какой вздор!» — пробормотала она. «Любой цветок пахнет лучше». Последовало всеобщее молчание. Динни первая подняла глаза. «А как поживают Босуэлл и Джонсон, тетечка?» «Я только что рассказывала Адриану. Босуэлл утрамбовывает каменную площадку. А у Джонсона умерла жена, бедняга. Он стал другим человеком. Все время насвистывает. Следовало бы записывать эти мелодии». «Старинные народные песни?» «Нет, современные. Он просто бредит». «Кстати, о старине», — заметил сэр Лоренс. «Динни, ты читала когда-нибудь такую книжку? Спроси маму». «Нет, кто автор?» «Сёртис. А прочесть следовало бы. Это разъяснение». «К чему, дядя?» «К современности». Леди Монт поставила пустой стакан на стол. «Как умно они сделали, что закрыли тогда выставку картин в 1900 году. Помнишь, Лоренс, в Париже все эти хвостатые штуки? Какие-то желтые и голубые спирали, и пузыри, и лица вверх ногами. Динни, нам, пожалуй, пора наверх». И когда Блор вслед за этим пришел спросить, не сойдет ли мисс Динни вниз в кабинет, леди Монт пробормотала: «Это насчет Джерри Корвина. Не поддерживай, пожалуйста, своего дядю. Он воображает, будто может быть полезным, но он ничего не может». «Ну что же, Динни?» — спросил сэр Лоренс. «Люблю поговорить с Адрианом. Уравновешенный человек, со своим особым складом ума. Я обещал Клэр повидаться с Корвином, но в этом нет никакого смысла, пока не знаешь, что говорить. Да и тогда мало смысла. Как ты считаешь?» Динни села на краешек стула и оперлась локтями о колени. Эта поза не предвещала ничего хорошего. «Судя по тому, что он сказал мне сегодня, дядя Лоренс, его решение твердо. Или Клэр к нему вернется, или он постарается с ней развестись». «А как к этому относятся твои родители?» «Они очень этого не хотят». «Ты знаешь, что на горизонте есть еще некий молодой человек?» «Да». «У него нет ни гроша». Динни улыбнулась. «Мы к этому привыкли». «Знаю. Но не иметь ни гроша, когда к тому же нет и никакого положения, штука серьезная. Корвин может потребовать возмещения убытков. Он, кажется, мстительный тип». «Неужели ты думаешь, что он действительно пойдет на такое? В наше время это считается дурным тоном, не правда ли?» «Когда у человека взыграло самолюбие, он перестает считаться с хорошим тоном. Ты, вероятно, не сможешь убедить Клэр порвать с этим Крумом». «Боюсь, что Клэр никого не послушается в этом вопросе. Она считает, что в разрыве виноват один Корвин». «Я лично, — сказал сэр Лоренс, попыхивая сигарой, — сторонник того, чтобы последить за Корвином, пока он здесь. Собрать материал и перейти в контратаку. Но ей такой план не нравится». «Клэр считает, что у Корвина впереди блестящая карьера и не хочет ее портить. Да и потом, это так противно». Сэр Лоренс пожал плечами. «Как же быть? Закон есть закон. Корвин — член Бартонского клуба. Может быть, поймать его там и уговорить, чтобы он оставил ее в покое, в надежде на то, что разлука смягчит ее сердце». Динни нахмурилась. «Может быть, попытаться и стоит, но едва ли это на него подействует». «А как ты сама думаешь поступать?» «Поддерживать Клэр во всем, что она делает и чего не делает». Сэр Лоренс кивнул. Иного ответа он и не ждал.